Вечер. Мы стоим у калитки ее дома, она в чудесном голубом платье с искорками, струящимся по ее гибкой фигуре. Из окон ее дома до нас доходит слабый свет, озелененный виноградными листьями беседки. Вместе со светом слышится неразборчивый говор, смех. Временами еле заметным дуновением доносится аромат созревающего винограда. Я стою перед ней и чувствую, как в полутьме зреет первый поцелуй. Какой-то астрономической медлительностью и такой же неизбежностью лицо мое приближается к ее белеющему в полутьме лицу. Она смотрит на меня из-под лобья милым, глубоким, испытывающим и просто любопытствующим, я это тоже чувствую, взглядом. Я страшно взволнован не только ожиданием предстоящего чуда, но и опасениями его скандальных последствий. Я никак не могу сообразить, понимает ли она, что зреет в эти мгновения. Она только смотрит на меня из-под лобья, а я чувствую, как во мне приливают и отливают волны отваги и робости. «У тебя лицо все время меняется», — удивленно шепчет она. «Не знаю», — шепчу я в ответ, хотя чувствую, что оно и в самом деле все время меняется, но я не думал, что это может быть заметно для нее. Мне приятно, что она замечает силу моей взволнованности. Я успеваю сообразить, что если она ужаснется от стыда или отвращения, когда я ее поцелую, я постараюсь объяснить это своим невменяемым состоянием. И вот уже близко светлое пятно ее лица, страшный миг вхождения в теплое облачко. «Не надо!» — слышу я провоцирующий шепот и погружаю губы в сотрясающий, может, каким-то детским или допотопным воспоминанием, молочный, млечный запах ее щеки. Проходит головокружительная вечность, я чувствую, как постепенно благоухающее облачновение рассеивается, и ощущение делается все суше, все слаще, пожалуй, слишком. Вот она выскальзывает, вбегает в калитку и исчезает в темноте, только слышен глухой стук каблуков по тропинке к дому, потом щелкающий на ступеньках крыльца, и вдруг она появляется на освещенном крылечке, стучит в дверь, чтобы открыли, и быстро наклонившись, так что я вижу, как падает на глаза прядь волос, заглядывает в дырочку почтового ящика. Я смотрю на нее, пьяный случившимся и в то же время удивленный трезвостью ее движений. Какого еще письма можно ждать после того, что она мне послала, а главное, после того, что сейчас случилось? Несколько секунд она ждет, пока я открою дверь, а я смотрю на нее и вдруг чувствую в себе такую необыкновенную силу, что вот сейчас захочу, чтобы она обернулась в мою сторону, и она обернется. Несколько секунд я восторженно издали смотрю на нее, стараясь внушить ей свое желание, уверенный, что оно обязательно дойдет до нее. Но вот открывается дверь, она проскальзывает в нее, так и не обернувшись. Нисколько не смущенный этим, я возвращаюсь домой вдоль тихих окраинных улиц, застроенных маленькими частными домами с небольшими земельными участками. Возле каждой усадьбы с той стороны забора меня встречает собака и с яростным лаем провожает до конца участка, где уже подвывая от нетерпения, дожидается меня очередной страж. Псы передают меня как эстафету. Я не обращаю на них внимания. Мной владеет самоуверенность мужчины, или скорее алхимика, которому после долгих провалов удалось провести первый опыт волшебства. Мне кажется, я всесильный. Я останавливаюсь возле штакетника, за которым особенно неистовствует какой-то пес. Захлебываясь лаем, он одновременно роет и отбрасывает землю задними лапами. Неожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь штакетник в его налитые бессмысленные злобой глаза и вслух говорю ему, что любовь и добро все сильны, что вот захочу, и ты мгновенно перестанешь лаять и будешь радостно визжать и лизаться, потому что я сейчас даже тебя люблю, глупая ты, глупая псина. Видимо, собака и в самом деле глупая, потому что слова мои до нее не доходят, и она продолжает неистовствовать. На следующий день я гулял по берегу моря, все еще находясь под впечатлением свидания, вспоминая его волнующие подробности и, главное, чувствуя себя на голову выше, чем до него. Следующая встреча должна была произойти через день. И хотя вчера я ее упрашивал встретиться сегодня же, она никак не соглашалась, ссылаясь на домашние дела, теперь мне показалось, что передохнуть один день даже не помешает». Мысленно перебирая несметные богатства вчерашнего свидания, я гулял по берегу моря. День был солнечный и еще не очень жаркий. Неожиданно на берегу я встретил Костю. Он тоже гулял один. Мы поздоровались, и я крепче обычного пожал ему руку, стараясь внушить при этом благородное сочувствие и пожелание мужественно справиться с неудачей. Я почувствовал, что и он крепче обычного пожал мне руку. И вдруг я понял, что он каким-то образом догадался о случившемся и теперь молча поздравляет меня с честной победой. Такое благородство восхитило меня, и я еще сильнее пожал ему руку. Наверное, он у нее был, и она ему все сказала, решил я. «Ты был у нее?» — спросил я. «Нет», — сказал он, — «я только что приехал с учения и сегодня же уезжаю». «Куда?» «В Ленинград», — сказал он и сам с любопытством заглянул мне в глаза. «А разве она тебе не говорила?» «Наверное, забыла», — ответил я, кажется, выдержав его взгляд. Это известие было как гром в ясном небе. Кажется, мне усилием воли удалось остановить часть крови, хлынувшей в лицо. «Сегодня она меня провожает», — добавил он как-то чересчур буднично. Мы продолжали идти вдоль набережной. Кажется, он предложил мне где-нибудь посидеть на прощание, но я ничего не слышал и ничего не понимал, и в первое же удобное мгновение расстался с ним. Так вот, значит, какой ценой досталась мне эта победа. Значит, я просто занял временно опустевшее место. Я стал заново прокручивать день за днем все наши последние встречи и понял, что потепление в наших отношениях, тайные знаки внимания и, наконец, это венчающее все свидание объяснялись тем, что он уезжает. Я, конечно, знал, что он собирается поехать учиться в академию, но почему-то думал, что это будет не скоро, в самом конце августа, а во-вторых, ни разу даже в мыслях не связывал свою победу с таким механическим устранением соперника. Все это казалось мне теперь нестерпимо гнусным. В субботу вечером, гуляя по Портовой улице, я увидел ее с сестрой в толпе подружек. По установившемуся обычаю я должен был подойти. Она была все в том же голубом с искорками платье, но теперь оно мне показалось каким-то змеистым. Мы кивнули друг другу, но я не подошел. Мы продолжали гулять в разных компаниях, я со своими друзьями, она со своими. Видимо, она решила, что я стесняюсь ее подружек, и вместе с сестрой приотстала от остальных. Но я и тут не подошел. С язвительным наслаждением я заметил в ее лице некоторые признаки растерянности или паники, как мне тогда показалось. Сестра ее, словно наконец-таки проснувшись, оглядывала меня с уважительным любопытством. Товарищи мои, которые теперь обо всем знали, глядели на меня подобревшими глазами, как на человека, который раздал нищим привалившее ему суетное богатство и вернулся к бедным, но честным друзьям. Наконец меня подозвала ее сестра. Сама она стояла у парапета, ограждающего берег, она стояла лицом к морю. Когда я подошел, она слегка повернулась ко мне. «Что случилось?» — спросила она, осторожно заглянув мне в глаза. «Костя уехал?» — спросил я, ожидая, что она сейчас растеряется. Но она почему-то не растерялась. «Да», — сказала она, — «просил передать тебе привет». «Спасибо», — проговорил я с театральным достоинством и добавил, «но украденные у него свидания мне не нужны». Это была тщательно подготовленная и, как мне казалось, убийственная фраза. «Вон ты как!» — прошептала она одними губами, словно внезапно осознав свою непоправимую оплошность. В следующее мгновение она повернулась и, склонив свою жалкую и милую головку, мне ужасно захотелось, но я сдержался. В городе стало тоскливо и пусто, и я ушел домой. В тот же вечер я заболел ангиной, а через неделю, когда выздоровел, острота разрыва смягчилась, отошла, и все стало проще. Страница 506, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.